Москву? Зачем? Они тебя уважают. Но если ты хочешь, можно остановиться на Коте. Я тебя спрашиваю, зачем? Как зачем? Это произведет огромное впечатление, повлияет на Италию. У нас подымется дух. Наконец, русские могут нам дать снаряжение, в первую очередь самолеты. Уже рассердился. Ты что, сошел с ума? Почему русские дадут тебе самолеты? 2 месяца тому назад ты кричал, что нужно уничтожить Баку. Ничего подобного. Я лично был против. Это упрямство Даладье. Его неправильно называют воклюзским быком. Просто осел. Но зачем вспоминать прошлое? Сейчас мы хотим установить с Москвой дружеские отношения. Ты можешь мне в этом помочь. Но русские пошлют тебя к черту и будут правы. Первый вопрос. Кого вы представляете? За вами пустота. Рабочих продолжают арестовывать. Сегодня в газетах очередной процесс. 8 коммунистов. Твой воклюзский осел — министр иностранных дел. Французский народ может договориться с Москвой, но не ты. Тебе я могу одно посоветовать. Напиши президенту, что ты выходишь из правительства. Нам нужен комитет общественного спасения. И, хлопнув дверью, он ушел. Тесса начал обдумывать, что еще предпринять. Хорошо бы обратиться к коммунистам. Какое несчастье, что Денис с ним поссорилась. Он решил обратиться к адвокату Ферроне, который неоднократно защищал коммунистов. Я знаю, что у тебя много знакомств среди коммунистов. Не откажи передать письмо. Кому? Тесса покраснел, едва выговорил. Моей дочери. Это очень важно. Как можно скорее. Речь идет о жизни близкого человека. Хорошо. И Ферроне, чуть усмехнувшись, добавил. Если твои полицейские не будут ходить по пятам, я вручу письмо сегодня вечером. Тесса написал, Денис, мне необходимо с тобой переговорить. Дело не личное, но общественное, исключительной важности. Прошу тебя прийти завтра в 9 часов утра. Повторяю, речь идет не обо мне и не о частных интересах. Обещаю, что никто не будет знать о твоем посещении. Твой несчастный отец, Поль Тесса. Вечером пришлось поехать на заседание кабинета. Он рассеянно слушал, как Рейно докладывал. Вейган вернулся. Конечно, положение критическое, но все же мы подготовляем контрнаступление. Англичане уже начали атаку. 5-я дивизия подходит к Арасу. Тесса был занят своими мыслями. Когда заседание кончилось, он отвел в сторону Рейно. Что ты думаешь о сближении с Москвой? Видишь ли, за эти дни положение настолько обострилось, что я занят исключительно военными делами. Дипломатию я поручаю Будуэну. Тесса принял снотворное, проспал до 8. Он еще завтракал, когда доложили, что его спрашивает какая-то дама по личному делу. Он завопил, ведите ее сюда. Он был настолько увлечен игрой, что забыл про отцовские чувства, не посмотрел даже, как выглядит Денис. Ему казалось, что он принимает посла. Денис сухо сказала, если это провокация, она не удастся. Я пришла с ведома партии. С ведома? Очень хорошо. Ты знаешь, Денис, что положение угрожающее. Мы накануне разгрома. Теперь нужно оставить все вопросы самолюбия. Речь идет о спасении Франции. А нельзя спасти страну без энтузиазма. Я первый протягиваю руку коммунистам. Мы прекратим репрессии. Они должны прекратить пропаганду. Понимаешь? Их гражданский долг — повлиять на Москву. Я думаю, что мы пошлем туда Кота. Я намечал Фуже, но он старый педант. Конечно, это между нами. Ты должна передать мое предложение Терезу или Дюкло, или Кашену. Одним словом, вашим заправилам. Если нужно, я с ними встречусь. Я готов на все.